«Едва ли. Тогда почему ты не пришел ко мне ночью?» У Тая дрогнули губы. «Я подумывал об этом». «Тогда подумай еще раз». София потянулась к Таю, но он сделал шаг назад. «Что, голова разболелась?» «Нет, вокруг полно народу. Я не собираюсь афишировать, что сплю с женщиной, с которой меня связывают деловые отношения. То, что ты спишь со мной, не имеет никакого отношения к бизнесу». Ее голос стал таким же ледяным, как грядущие заморозки. «Но если ты стыдишься этого...» Она пожала плечами, повернулась и собралась уходить. Уязвленный Тай поборол нежелание устраивать публичную сцену, нагнал ее и сжал ей запястье. «Я ничего не стыжусь. Просто хочу, чтобы моя личная жизнь осталась тайной». Когда София попыталась вырваться, он с досадой схватил ее за другую руку. «Тут и без того хватает сплетен. Если я не смогу сосредоточиться на работе, то не смогу требовать того же и от людей». «А, к чертовой матери!» Тай заставил ее подняться на цыпочки и крепко поцеловал в губы. София вздрогнула, ощутив силу владевшего им гнева и желания. «Теперь ты довольна?» — спросил Тай, опустив ее на землю. «Почти». София провела ладонями по его груди и ощутила, что он дрожит. «Эта дрожь вызвана сопротивлением физическому влечению», — подумала она. София снова прильнула к его губам и целовала до тех пор, пока пальцы Тая не впились в ее спину. Тогда она властно обвела руками его шею и ощутила холодок под ложечкой. «Это было неплохо», — пробормотала она. «Тогда не запирай дверь на ночь». Она и так была не заперта. «Мне нужно работать». «Мне тоже». Но они продолжали стоять на своих местах, прерывая поцелуй только для того, чтобы втянуть в себя воздух. И тут с Софией произошло что-то странное. Она ощутила трепет, не имевший ничего общего со сладострастной дрожью плотского желания. Нет, это был трепет в сердце, вызванный скорее болью, чем наслаждением. Едва София застыла, как зачарованная, поддавшись этому чувству, как в кармане снова зазвонил телефон. «Второй раунд!» — срывающимся голосом промолвила она, освобождаясь из объятий Тая. «Еще увидимся!» София вынула телефон и заторопилась прочь. Она подумает о Тае позже и о многом другом тоже. «София Джамбелли! Ох, Нонна! Как я рада тебя слышать! Я уже пыталась связаться с тобой, но...» Она осеклась, взволнованная тоном бабушки, и остановилась на краю виноградника. Несмотря на солнечный день, по ее кожу побежали мурашки. Когда разговор закончился, она со всех ног побежала обратно. «Тай!» Встревоженный Тайлер обернулся и поймал ее в объятия. «Что? Что случилось?» «Они нашли еще две бутылки с испорченным вином». «Черт побери!» «Ну что ж, мы этого ждали. Мы знали, что их должны были отравить. Но этого мало. Есть новость похуже. Нонна...» «Они... Селли...» Ей пришлось прерваться и привести мысли в порядок. «Был один старик, работавший еще у деда нашей Нона. Пришел на виноградник мальчишкой. Год назад он официально ушел на пенсию, а в конце прошлого года умер. У него было больное сердце». У Тая потемнело лицо. «Дальше...» Его обнаружила внучка —